Глава 21. Неприязненной реакции своих близких на Вику Олег не ожидал. За годы совместных испытаний он не раз имел возможность убедиться, что родные и друзья по-настоящему его ценят и любят. Представь, император хоть царевну-лягушку, соратники даже не подумали бы требовать сожжения в камине ее зеленой шкурки. Раз их предводителю нравится, пусть так и будет. Другой вопрос, что и воспылать к новой знакомой приязнью они вовсе не были обязаны, как и безоговорочно поверить словам Магини Тень о том, что она является для них другом. Уля явно держалась на стороже. Чек откровенно Викой любовался, но старина вообще, несмотря на искреннюю преданность жене, всегда получал удовольствие от компании красивых женщин. Что испытывала Гортензия, никогда нельзя было понять. Эта мудрая женщина, сколько Олег ее знал, умела контролировать свои эмоции в совершенстве. Королева Тарка от лица всех троих прибывших ответила гости Солернии: «Рады познакомиться с подругой нашего императора». «К столу?» — попаданец протянул руку в сторону лестницы. «За бокалами вина беседа будет приятнее». «Кому как, Олег». Чек приобнял супругу за талию и двинулся с ней к лестнице. «Я бы предпочел что-нибудь покрепче». «Будет тебе покрепче». Император взял под руку сначала сестру, а через несколько шагов подхватил и землячку. Сегодня Вика проставляется за знакомство. «Госпожа Тень пришла в гости со своим угощением?» — изобразил удивление маршал и обернулся к Вике. «Я так привыкла», — подтвердила та. Землячка умела, что называется, держать лицо не хуже Гортензии, и выглядела спокойной. Но Олег опять был уверен, что она ситуацией забавляется. И на земле, как он понимал, несмотря на свой тогда молодой 18-летний возраст, в своем байкерском клубе Вика научилась общению с совершенно разными людьми и скованности не испытывала. А тот опыт, который повелительница ордена приобрела уже здесь, дал ей практически абсолютное понимание людей. Олег это по себе знал. «Со мной такое впервые», — призналась госпожа Тень, когда вся компания расселась вокруг угощения. Ни разу еще не сидела за одним столом сразу с четырьмя венценосными особами, двумя королевами, королем и императором. Уле досталось место по левую руку от госпожи Тень. «А говорят, что на Алернии перед тобой все монархи склонились». Королева Саарона с интересом посмотрела на гостью. «Говорят, в Пскове кур доят. Приехали, они яйца несут». Вика извлекла из пространственного кармана бутылку коньяка и поставила ее перед Чеком, начавшим разливать вино женщинам. «Никто передо мной не кланяется, Уля. Мы ведь по-простому и на «ты», так ведь, Олег? Просто хотя бы потому, что я к ним в гости не стремлюсь». До этого момента друзья знали только одного человека, кто мог словно бы из воздуха извлекать нужные предметы, и мгновенное появление из ниоткуда бутылки в руках гостей больше тысячи слов убедило их в том, что новая знакомая действительно маг не меньшей силы, чем правитель Пскова. И фраза, произнесенная госпожой Тень, очень напоминала те необычные афоризмы, которые порой вырывались из уст их Олега. «Не стремишься, но навещаешь иногда», — Уля взяла наполненный бокал. «Это ведь ты оторвала голову одному из алернийских императоров, всей его семье, и утопила в уличном нужнике». Под строгим взглядом своей наставницы королева Саарона смутилась, но вопрос уже прозвучал, и повелительница ордена на него ответила. «Все же не одному из, а конкретно Цинарскому, не семье императора, а членам его совета, не оторвала, а отрезала уже у мною убитых, и не утопила головы в сортире, а выбросила в сточную канаву. А тогда это сделала я. Только поверь, повод был крайне серьезный. В поезде я слышала, что ты и за меньшее более жестокие наказания назначаешь. Маршал разлил уже не только вино, но и коньяк себе и государю. «За встречу!» — поднял он стопку. Произнесение тостов было привнесено в этот мир попаданцем. И давно не только лишь его соратники сопровождали застолье произнесением кратких спичей. Похоже, что Вика подобному на Алернии не научила, раз так весело встретила слова Чека и первой протянула ему свой бокал. С королем Тарка у повелительницы ордена наметилось полное взаимопонимание. Круглый стол позволял всем видеть лица друг друга. И Олег молчаливо попросил сестру не цепляться к гостье со всякой ерундой. То ли выпитое сразу подействовало, то ли решение Гортензии взять ход беседы в свои руки, но через каких-то полчаса за столом воцарилась полностью дружеская атмосфера. Уля притихла, почти не пила, игнорировала мясную, рыбную и сырную закуски, иногда налегала на фрукты и внимательно слушала разговор. Вика не на все вопросы королевы Тарка или ее супруга отвечала, какие-то пропускала мимо ушей, но на большинство все же давала пояснения весьма подробно. И сама не стеснялась спрашивать. Когда землячка перевела тему на жизнь Гортензии в Сольте и ее знакомстве с Олегом, попаданец понял, что пора переходить к деловой части беседы, иначе предаваться воспоминаниям можно будет до бесконечности. Не то чтобы их прижимало время, но предстояло обсудить и решить весьма серьезные проблемы, для Талареи эпохальные. Выслушать мнения и советы близких друзей в этих вопросах точно не помешает. «Вы у Вики главное не спросили, друзья», — сказал Олег. «Каким образом она к нам прибыла?» «Она же сказала, что на поезде», — напомнила Уля брату. «Олег имеет в виду не в Псков, а на наш материк вообще», — пояснила Гортензия своей воспитаннице. «И каким же способом ты воспользовалась? Личный корабль? Попутный караван судов?» «У госпожи Тень наверняка тоже воздушный аппарат есть», — предположил Чек. Почему-то все, включая и Вику, посмотрели в ожидании ответа на императора. Пришлось ему раскрывать интригу самому. Не угадали. Он намеком сдвинул рюмку в сторону маршала. Она пришла в Геронию через портал. «Да, есть у нашей гостьи такая опция, как перемещаться порталами. И это еще не все, что нам надо знать. Вика», — отдал он пас землячке. Когда та начала спокойно и доходчиво объяснять про предстоящее вскоре открытие магических путей для всеобщего пользования, Олег поймал себя на мысли, что и на земле его москвичка рано или поздно заняла бы какую-нибудь руководящую должность. Настолько продуманно и толково она умела все раскладывать по полочкам. Конечно, опыт руководящей работы, полученный на Алернии, научил ее грамотно формулировать свои мысли, чтобы даже до самых тугодумов доходило. Но опыт опытом, а способности и предрасположенность тоже должны быть. Слова алернийской гостьи о порталах оказались настолько неожиданными, что соратники мало обратили внимания на вторую часть ее известий, касающихся возможного нового конфликта с волонийцами и нанятыми шаманами. Тут, конечно, свою роль сыграла уверенность друзей-попаданца в его могуществе как мага и талантах военачальника и государя. «Когда это случится?» — спросила Гортензия. «Про порцанцев не скажу, не знаю», — ответила магиня Тень. «А порталы мы с Олегом решили привести в действие где-то через месяц». При словах «мы с Олегом» соратники вновь перевели внимание на своего императора. «Точную дату, — пояснил он, — мы с вами и должны определить. Уля, тебе придется на время притормозить строительство рельсовых дорог до Сольта и во Фларгию». «Я уже мост почти доделала», — напомнила королева Саарона брату о важном объекте, соединяющем в Немее два берега Ирмения. «Осталось три арочных пролета и подъезд на западном берегу». «Мост достроишь, я помогу». Взвалить все на плечи своей трудяжки государь не хотел. «И сразу начнем огораживать пространственные площадки». «Их, оказывается, семь. Высокие стены, подумайте, насколько. Башня-бастион с орудиями, направленными на портал, служащие единственным проходом. И казарма для мушкетеров. Внезапно пройти к нам в тыл никто не должен иметь ни малейшего шанса». Олег вчера нарисовал стандартную схему портальных крепостей, только она у него в кабинете осталась. «Вот и дело для твоих мушкетеров найдется», — усмехнулся Чек. «А то мы с Тормом уже устали спорить, куда приткнуть огнеборцев при боевом построении. С лучниками и арбалетчиками, как по мне, так смысла нет. Наши стрелки быстрее стреляют, а магически укрепленные доспехи защищают от пуль не хуже, чем от болтов. Ставить в разрыв латников, копейщиков или мечников, выдержат ли они удар вражеского строя? Чем отбиваться станут? Можно получить рассечение нашей фаланги. Это мы проверим на учениях», — поморщился Олег. В этом мире наличие магии серьезно снижало эффективность огнестрельного оружия. Но уверен, что мушкетерам найдутся задачи и на поле боя, и не только в охране порталов. «Ты сказал, у нас их семь?» — вопросительно взглянула на друга Гортензия. «Два мы постараемся найти», — кивнул попаданец, — «в ближайшее время. Умники из Фистальского университета, я надеюсь, помогут, если у нас такие сведения не обнаружатся. Примерное местоположение Вика знает. Представляете, какие возможности открываются? Мы можем наведаться в царство совсем неожиданно, и не только к ним». Олег дал время друзьям осмыслить его идею. Вика уже сообщила им, что готова при необходимости стать плечом к плечу с Олегом, а что могут сотворить два мага их величайшей мощи, представление имели все присутствующие. Будут у врагов шаманы или нет, псковский император и повелительница ордена от противников мокрого места не оставят. Говорят, что первый блин всегда комом. Однако в отношении первого знакомства близких Олега с его землячкой это правило не подействовало. Попаданец чувствовал, что Вика друзьям понравилась, и они ей. Даже Улина настороженность пропала. Конечно, императору еще предстояло потом в личных беседах с сестрой или с Чеком и Гортензией ответить на множество вопросов, но в целом друг про друга все уяснили. «Может, тебе стоит перебраться во дворец?» — спросила у аллернийской гостьи Гортензия. «В отношении столь могущественной магини гостеприимство Олега выглядит чересчур скромно. Зачем скрываться-то?» «Я без претензий», — мотнула головой Вика. «Выставлять на показ наши отношения мы с Олегом не станем. Орден с радостью поможет и людям, живущим на Торпеции, с просвещением и в борьбе с болезнями. Как только откроются порталы, мои братья и сестры придут на ваш континент, чтобы основать здесь комтурство, школы, госпитали. Считаю, что особые отношения повелительницы ордена и псковского императора должны быть сокрыты от посторонних». Гортензия в задумчивости провела ладонью по подбородку. «Да, наверное, так правильно», — она пригубила из бокала. «Твоя помощь нам будет очень полезна. Я не ошибусь, если скажу, что и Олег, и все мы, его соратники, сможем оказать тебе содействие во многих делах». «Олег мне уже помог», — Вика прикоснулась к руке земляка. «Помог тем, что он просто есть». Чек с Гортензией многозначительно переглянулись. Наверняка в этот момент своего друга уже женили, а Оля хмыкнула. «Тебе, поди, скучно здесь одной-то», — прервал король Тарка почти минутное, чуть неловкое молчание. Даже Олег от слов землячки смешался. «Если хочешь, «Переселяйся в наш особняк. С детьми познакомим. Будешь дальней родственницей считаться». «Вряд ли наши гости скучают», — возразила супругу Гортензия. «Ее есть кому развлечь. И ведь она, как и Олег, всегда может в невидимости найти себе массу развлечений в столице. Так, Вика? Ты на конки ездила?» — поинтересовалась у новой знакомой Уля. «Ездила», — подтвердила тень. «И просто по городу без скрыта прогуливалась. И книг себе накупила. Правда, пока лишь просмотрела мельком, еще толком не читала. Так что мне и в особняке есть чем заняться. Тут продавец меня убедил популярный сборник стихов некой фиалки страдающей купить. Оценю вашу любимую поэзию». «Что я смешного сказала?» — подняла она брови, услышав смех земляка и его старого приятеля. «Ох, Вика!» — вместо мужчин ответила Гортензия. «Давай я пришлю тебе лаймы, которые мне привезли из Хадона. Лучше их без сахара есть, чем читать вирши баронессы Чеппин, первой статс-дамы». «А мне нравится», — насупилась Уля. «Так ты никогда литературным вкусом и не отличалась», — уколола свою воспитанницу королева Тарка. Разговор о поэзии закрыл серьезные обсуждения. В 20:00 вечера они решили разъехаться. Императора ждал во дворце премьер-министр Клейн, и у остальных дел было немало. На выходе Гортензия спросила у госпожи Тень: «У меня завтра до обеда окно в расписании дел. Ты не против будешь, если я тебя посещу?» «И я!» — Уля уже смотрела на Вику без подозрительности во взгляде. «Мне только вечером в камень отправляться». «Конечно», — улыбнулась Вика, — «буду только рада. Нам есть еще много о чем поговорить». «Берегись, государь», — нахмурился Чек. «Женский заговор по коварству самый опасный». Все рассмеялись с такой незатейливой шутки. И причина понятна. Хорошее настроение. Олег бы задержался, но император действительно часто не принадлежал сам себе. Это Вике хорошо, она себе широкую свободу действий обеспечила. Последующие 2 дня ему удавалось видеться с землячкой лишь урывками, и виной тому генералы Нечай и Бор, вскрывшие целую сеть проворовавшихся заводских снабженцев на производствах промзоны. Казалось бы, можно было раскрытых жуликов казнить и забыть про них, вот только они умудрились втянуть в свои махинации массу полезных людей из цехов и мануфактур. Пришлось Олегу самому держать это дело на контроле и вникать в ход разбирательства, иначе его контрразведчик и комендант наломали бы дров. Все-таки через 3 дня ему удалось выкроить время, чтобы совершить еще один полет с землячкой на дирижабле в сторону Немеи. Там как раз должен был вскоре причалить пароход, на котором Олег обещал Вике ее прокатить. Кроме того, она просила показать ей округу монастыря, где началась карьера попаданца в этом мире. Да и строящийся через полноводный Ирмень мост заинтересовал соотечественницу. В этом путешествии Олег с удивлением обнаружил, что ему приятно не только разговаривать с Викой на родном языке, но и молчать. Просто сидеть рядом и смотреть, как госпожа Тень глазеет в иллюминатор, доставляло удовольствие. «Как думаешь, Олег?» Вика отвернулась от созерцания проплывавших внизу пейзажей. «Что сейчас у нас дома происходит?» Над этим вопросом попаданец и сам иногда задумывался. Правда, в последние 2 лет крайне редко. «Сама же предполагаешь нелинейность времени». Он поддвинул к ней чай, минуту назад принесенный по его знаку стюардом. «Может, еще ничего и не произошло. Секунда или 2 только прошли». Землячка с благодарностью приняла чашку и сделала глоток. «А может, и 7 миллиардов лет», — предположила она. «Почему именно 7 миллиардов?» «Да так», — грустно улыбнулась могиня Тень. «Нас однажды классом возили в обсерваторию, а там какой-то дядечка в больших очках с толстенными линзами рассказал, что через данное количество лет наше солнце превратится в какого-то черного карлика. Помню, меня почему-то сильно огорчила такая перспектива, хотя она и очень далекая. Настолько, что даже отмеренные нам примерные 200 лет кажутся мигом. «С чего ты взяла, что 200?» — усмехнулся попаданец. «Сущность ведь сама толком не знает этого». Она имела в виду сознание аборигенов Торпеции. Она что, может и 1000 протянуть? Наверное. «Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и с ума». Вика посмотрела в лицо земляка и друга. «Пушкин, помнишь?» «Если честно, то не помнил. Но узнал. А ты чего вдруг?» «Не знаю. Этой ночью, когда ты спал, я пялилась в иллюминатор, на звезды. Подумала, что с твоим появлением в моей жизни монстром я уже не стану. Только и опасность размякнуть появилась. Чувствую по себе, что будто бы прежняя Вика в меня вернулась. А Таларея совсем другой мир. Люди-то те же. И милосердие порой стучится в их сердца. И квартирный вопрос их не испортил. Я тоже всегда любила мастера и Маргариту. Попаданка сделала еще пару глотков. Нет, Олег, не те же. Здесь нельзя дать себе слабину. Даже твои и наши друзья, они... Ты в курсе, что в Саароне с разбойников, попавшихся у мраморных трасс или рельсовых дорог, живьем сдирают кожу? Уля распорядилась. И ведь она у тебя еще из самых милосердных. Олег только вздохнул. Это я виноват. Вспомнил как-то о нравах времен Дикого Запада и предупредил друзей, что однажды могут появиться желающие грабить почтовые дилижансы. Если ты еще не слышала, то у меня и такие есть. И даже останавливать поезда. Вот сестренка и перестаралась с нагнетанием ужаса на бандитов. Но твою мысль я понял. В чем-то с ней согласен. И все же расслабляться и мягчеть душой иногда нам не помешает, так ведь? Смотри, Ирмень. С высоты почти 2 километра река смотрелась не сильно широкой, как и показавшаяся вскоре Немея. Где-то вдали клубился дымок шедшего с низовьев парохода. Олег просчитал примерное расстояние, учел, что корабль идет против течения, и предложил Вике посетить вначале правый берег, где виднелись строения монастыря Роха. Капитану дирижабля император велел снизиться до 1 километр. Сам Олег уже не раз использовал прыжок не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Вика такого опыта еще не имела, но ничего сложного в таком использовании заклинания не было. «Видишь, вон то скопление деревьев», — ткнул попаданец пальцем стекло. «В 1/2 километра от реки. Это дубняк, откуда Ингар однажды ночью спер охапку сухих веток. И не попался. Прыгаем туда». Через миг оба землянина оказались на небольшой полянке, на которой... Молодой монах, задрав на себе балахон, насиловал пожилую тощую сервку, безучастно стоявшую на четвереньках. «Ты меня порнушкой, что ли, решил развлечь?» — хмыкнула Вика и ударом молнии убила похотливого служителя Роха. «Не везет местным святошам на землян. Попаданцы монахам одни неприятности приносят. Вик, а что мы теперь с этой рабыней делать станем?»